Глава 25. Тоненький голосок напевал какую-то песенку, то и дело прерываясь. Видно, девчонка лакомилась ягодами и переставала петь, когда в рот отправлялась очередная малинка. Княжич на мгновение замер. Гриди, среди которых он рос, пели только песни, сидя на румах своих дракаров. Либо после большого количества вина. Их голоса были грубы и часто простуженно хрипели. Мать тоже напевала сыну о подвигах героев, о бурном море, в гневе разбивающем волны о скалы, о звоне оружия и могуществе бога Тора. Никто и никогда не пел Ингарю таких песен, одновременно веселых и грустных, но, главное, нежных. Задумавшись, он не заметил, как шагнул в крапиву. Сильное жжение заставило чуть вскрикнуть. Но Ингарь знал, что никто не должен видеть его слез. Варяги не плачут. Ни боль, ни страх не должны вызывать у них переживаний. Это слабость. Тем более, что он князь. Хотя и мал пока. Князь не имеет права быть слабым. На княжнем дворе к нему метнулся Грить Нерок, приставленный к мальчику для пригляда. «Где был, княжич? Тебя давно князь ищет!» Ингарь сердито топнул ногой, и без того узкие губы сжались в ниточку. «Я князь!» Нерок, точно не расслышал его гнева, спокойно добавил. «Князю Олегу не ходи, в трапезной с боярами беседу ведет. После велел к нему прийти». В висках Ингаря снова застучала кровь. «Князь Олег ведет беседу, а ему, князю Ингарю, велено не мешать. Князь Хельги точно забыл, кто наследник Рюрика, всю волю себе взял. Он только наставник, а настоящий князь он, Ингарь!» И мальчик, возмущенно сопя, затопал по переходу к трапезной. Следом за ним едва поспевал Нерок. «Не ходи, княжич, помешаешь, важная беседа идет!» «Поди прочь!» Голос Ингаря почти сорвался на петушиный писк. Он пнул ногой Нерока, подоспевшего у самой двери, и рванул ее на себя. Тяжелая дверь поддалась не сразу. Это добавило возмущения княжичу. Он дернул дубовый заслон еще раз и влетел в трапезную. Там и впрямь сидели бояре, а в центре стола князь Олег. Все с изумлением уставились на ворвавшегося Ингаря, вдруг вставшего, как вкопанный, посреди трапезной. Мальчик бросился к старшему князю с боярами просто потому, что был зол и что делать дальше не знал. Растерянно топтался на месте, с раздувающимися ноздрями и гулко бьющимся сердцем. Выручил его Олег. То ли понял, что заставило княжича прибежать, то ли просто пожалел мальчика. Сделал Ингарю знак. «Поди сюда, князь Ингарь». Олег впервые назвал мальчика князем при всех. До того только княжичем. Это настолько изумило Ингаря, что тот послушно шагнул к наставнику. Показывая на место рядом с собой, Олег продолжал. «Совет держим, князь. Я с дружиной ухожу на Днепр. Со мной ли пойдешь, или здесь, в Новограде, останешься? Тебе решать». Воцарилось молчание. Бояре смотрели на княжича, кто вопросительно, кто пряча в усы насмешку. Ингарь растерянно окинул взглядом собравшихся. Против них он щенок. Покойно только за спиной князя Олега. Как остаться одному? Едва удерживаясь, чтобы не спрятаться за рослого и крупного Олега, младший князь, с трудом разлепив губы, испуганно промямлил. «С тобой, княже!» Олег довольно кивнул большой головой. «И то дело. Новоград и сам справится». Ингарю явственно послышался чей-то смешок. Видно, не ошибся, потому как князь, вдруг выпрямившись, уставился в дальний конец стола побелевшими глазами. Ходуном заходили желваки, и это не сулило ничего хорошего. Все снова притихли. «Они справятся, поможем». Насмешка в глазах Олега никого не обманула. То была усмешка аспида перед своей жертвой. Ни у кого не возникло сомнения, что из Днепра Олег достанет Новоград, ежели понадобится. Бояре опустили головы. Силен, князь, что тут скажешь. Правда, Растет в Новограде недовольство, мол, младшего от власти отодвинул, сам правит. Ровно ему Рюрик все оставил. Недовольство это бояре раздувают, как ветер огонь. Им сильный Олег точно кость в горле, вольницы нет. Олег умен, почувствовал это и решил уйти добром. И что младшего здесь не оставляет прав, житья Ингарю в Новограде не будет. Хотя и времени прошло немало, но еще живы те, кто с Вадимом был. Одного не поймут бояре. Зачем Олегу Ингарь? Ладно бы силен был, а то ведь щенок. Олег и сам справится, дружина за ним. Ингарь не помнил, как сам ушел из трапезной. Зато помнил, как расходились лучшие мужи. Кто по привычке почесывал пятерней затылок, кто качал головой, кто задумчиво мял ладонью подбородок. Задал князь Ольг боярам задачу. Правда, сквозь озабоченность проглядывало явное удовлетворение. Зачем бы и куда бы ни уходил грозный князь, все лучше пусть будет подальше от Новограда. А 300 гривен? Тяжело, конечно, но город богат. Поднатужится и выплатит варягам, а там видно будет. Мальчику было не до того. Переполненный эмоциями, он резво побежал к матери сообщить новость. Княгиня Ефанда с утра была чем-то недовольна. Болел правый бок, колола под ребром. Такое часто бывало после того, как однажды поела негодных грибков и едва не померла. Княгиня пролежала пластом с неделю, и у нее еще долго дрожали ноги, а ключницу, допустившую такой промах, предали казни. С тех пор любую еду сначала на виду у Ефанды пробовала ключница и только потом подносила хозяйке. Но сейчас еда была ни при чем. Вчера княгиня с аппетитом отужинала отварным мясом, съела половину гуся, похрустела огурчиком, отведала пареных с медом овощей, похлебала молочного киселька, попила взвара и еще перед сном полакомилась орехами в меду. Нет, тошно Ефанде было не от пищи, а от сознания, что она никому не нужна. Рюрик куда-то запропастился, давно в Новограде не появляется, небось опять уплыл в свою Фрисландию. Рольф не глядит в ее сторону. Приголубил бы кто другой, да одни князи боятся, другие и вовсе в ее сторону взглядом повести не решаются. Как же, княгиня! Ефанда лгала сама себе, и оттого ей становилось еще хуже. А правда была в том, что сама княгиня сильно постарела с тех времен, как ее взял в жены конунг Рюрик. Тяжелая болезнь после рождения сына и постоянное недовольство своей судьбой быстро превратили красавицу в ворчливую, погасшую женщину. Цвет ее лица поблек, щеки ввалились, углы губ брезгливо опустились. Особенно это бросалось в глаза, когда рядом оказывались крепкие, как репки, румяные славянки. Бледность Ефанды уже не выглядела благородной, казалось, княгиня просто больна. Собственно, так и было. Женщина страдала постоянными головными болями и болями в животе. Когда по темному переходу застучали каблуки сапожек Ингаря, глаза Ефанды поневоле заблестели. В ложницу спешил единственный человек, которого она любила, единственная надежда – ее сын. Мальчик рос слабым и болезненным. Мать приписывала это той хвори, какую сама перенесла после его рождения. Дверь распахнулась, и в ложницу вбежал княжич, сверкая глазами с раздувающимися то ли от бега, то ли от возбуждения ноздрями. Ефанда удивилась этому волнению. Ингарь редко бывал таким. Княгиня скосила глаза на дверь, ожидая, что вслед за мальчиком войдет еще кто-то. Но в переходе было тихо. «Князь уходит из Новограда!» – наконец выпалил ребенок. Ефанда обессиленно опустилась на лавку. Вот оно. Рольф уходит, а их бросает? Куда? Она спросила, думая совсем о другом. Мы идем в Киев! Голос Ингаря дрожал от возбуждения. Мы? Только тут мать заметила, что сын стоит, уперев руки в бока, с видом победителя. Взгляд княжича после этого вопроса вдруг потупился, а сам он изменил позу. Руки опустились, глаза забегали по полу, а щеки начал покрывать неровный румянец. Ребенок потерял весь свой самоуверенный вид. «Князь!» идет в Киев. Зачем-то повторил он. Меня берет с собой. Я иду с ним. Ефанда растерянно переспросила. Ты? Ей вдруг показалось, что фигура сына резко отодвинулась куда-то вдаль. Все поплыло перед глазами. А я? Почему она спрашивала о своей судьбе ребенка? Что тот мог сделать против желания сильного князя? Кому они нужны, вернее, она? Мальчик растерянно заморгал глазами, пока бежал к матери и не думал о том, куда денется она. Я не знаю. Но Ефанде было уже неважно. Она поднялась, поправила плат на голове и, не глядя на беспомощно стоящего мальчика, шагнула к двери. Княгиня еще не знала, что скажет брату, но знала одно. Ингаря от себя не отпустит. Князь стоял на крыльце, наблюдая, как объезжают очередного непокорного жеребца. Его ноги в красных сапогах крепко упирались в пол. Сильные руки сжимали перила так, что сгибы суставов побелели. Блестящие глаза перебегали с одного гриди на другого, тем не удавалось подступиться к сильному животному. Ноздри правителя Новограда хищно раздувались. Ефанда невольно залюбовалась сводным братом. В нем было то, чего ей так не хватало – мужская властная сила. Княгиня даже на мгновение замерла, забыв, зачем пришла. И только окрик Олега, подгонявшего нерасторопного гриди, вернул Ефанду к действительности. Она сделала шаг к брату, но в тот же момент князь, не выдержав возни своих дружинников, легко слетел с крыльца. И тут же непокорный красавец встал, как вкопанный. Конь почувствовал сильную руку хозяина. Сестра невольно вздохнула. Даже животные понимают, что с князем не поспоришь. Княгиня не заметила, что вслед за ней на крыльцо выбежал и сын. Ингарь стоял с раздувающимися ноздрями, горящие глаза неотрывно следили за действиями князя Олега. В этот момент Ефанда поняла, что между ней и князем Ингарь выберет Олега. Что-то вмиг сломалось внутри. Княгиня отчетливо осознала, насколько зависит от воли брата и что лучше с ним не спорить. А сам князь, не обращая внимания на родных, спокойно обихаживал ставшего покорным коня, ласково похлопывая того по крутой сильной шее, поглаживая холку, в чем-то уговаривая. Красавец возбужденно похрапывал, подергивал ушами, по его крупу пробегали волны, задние ноги перебирали на месте, но в целом конь был уже послушен. Наконец, передав поводье подоспевшему гридю, князь повернулся к крыльцу. Ефанду всегда удивляло это пристрастие брата к лошадям. Зачем? Ведь сам не ездит. Но сейчас раздумывать об этом было некогда. Насмешливый взгляд князя остановился на матери с сыном. Казалось, он мгновенно понял, чем вызвано их появление. Сапоги Олега застучали по ступеням крыльца. «Княжич сказал тебе, что уходит со мной в Киев?» Насмешливыми были не только глаза, но и голос тоже. Секунду Ефанда боролась между желанием заявить, что не отпустит сына от себя, и опасением за свою судьбу. Брат откровенно наблюдал эти ее страдания, не сводя глаз. Их взгляды скрестились. Казалось, еще мгновение, и в стороны полетят искры, словно скрестились два хоролужных меча. Но взгляд князя оказался сильнее. Сестра опустила очи и, вопреки своей решимости, почти промямлила. «Ингарь сказал, а я?» Продлись это противостояние еще немного, и Олег уступил бы женщине. Но сестра оказалась такой же слабой, как и все другие. И он потерял интерес к борьбе с ней и к ней самой. Чуть пожав плечами, Олег шагнул дальше, увлекая за собой княжича. «Ты? У тебя есть Жора». Теперь в его голосе не слышалась даже насмешка. Сестра перестала существовать. Она только мнила себя настоящей княгиней, а на деле оказалась простой беспомощной женщиной, дрожащей за свою шкуру. Уж лучше бы, как другая жена Рюрика, шагнула в морскую воду со связанными руками, не пожелав подчиниться воле мужа. Так поступила мать Селькизев, когда муж уличил ее в преступной любви к молодому варягу. Та не дала утопить себя как преступницу, сама бросилась с борта дракара, понимая, что погибнет, но пощады не попросила. А эта дрожит над своей жизнью и ничем не может защититься. Нет, хотя сестра и поет Игорю песни о подвигах героев, она никогда не вырастет из мальчика такового. Князь Олег окончательно решил для себя, что заберет ребенка с собой и сделает из него настоящего князя, вопреки желанию его матери. В конце концов, о ком ему еще заботиться? За окном уже которую ночь заливались соловьи. Для них наступила пора любви. Она пришла не только у птиц. Молодые пары тоже тянулись сердцами друг к дружке. Вперемешку с соловьиными трелями слышался и девичий смех. От этого веселого смеха княгине становилось совсем тошно. Ефанда никак не хотела признаться даже самой себе, что молодость прошла, а значит, прошла и жизнь. Ее красота увяла, не успев толком раскрыться. Княгиня давно вдова, но еще не старое тело требовало ласки. Ночами еще снились жаркие сны. Она очень надеялась, что ее возьмет в жены сводный брат, хотя бы в память об их сыне и в память своего конунга Герауда Рюрика. Не взял, пренебрег. Ефанда по привычке щелкала костяшками пальцев. Княгине не спалось не только от соловьев и чужой любви, гораздо больше мешали успокоиться мысли о своей судьбе. Рольф уходит из Новограда, забирая с собой Ингаря. Ей ничего не остается, как отправиться в Ижору. Проклятая Ижора! Ефанду мало волновало, что будет с сыном. Если его забирают, то пусть и живет сам. Сейчас мыслит только о себе. Княгиня ненадолго задремала, но уже к рассвету проснулась снова. Под окном слышались девичий и мужской голоса. Молодежь прощалась после бурной ночи. Мужской голос показался Ефанде знакомым. Явно это был кто-то из гридей, охранявших ее днем. Хотелось захлопнуть оконную ставню, чтобы не слышать этот горячий шепот, в чем-то убеждавший свою лапушку. Видно, ни одной княгине помешала молодая пара. Раздалась грубая ругань, и девушка, испуганно хихикнув, видимо, бросилась в сторону. Теперь уже Ефанде не давала покоя мысль о том, чей голос слышался на рассвете. С утра она приглядывалась к гридям внимательнее обычного, пытаясь понять, кто из них гулял под окном терема, но так и не поняла. Зато мысли о чьей-то горячей любви отвлекли от тяжелых раздумий о себе. «Где княжич?» Испуганно ойкнув в ответ, Светанка низко склонила голову, затеребила ленту в косе. Точно виновата перед княгиней в том, что Игоря князь Олег с утра с собой на торг увел. «Ну?» Брови Ефанды сурово сдвинулись к переносице. Она не терпела, когда не отвечали сразу. Девушка вскинула на нее синие глаза. «С князем на торгу с утра». Княгиня, фыркнув как кошка, повернулась, чтобы уйти, но почему-то вдруг резко остановилась. Девичий голос показался очень знакомым. Так и есть. Это ее уговаривал ночью мужской голос. Ефанду словно чем по сердцу полоснуло. Заходили желваки на скулах. Тяжело было видеть рядом чье-то счастье. Спасло бедную Светанку появление на теремном дворе князя Олега с княжичем. Гомон, сопровождавших их людей, отвлек княгиню от девушки, а та поспешила убраться с глаз суровой варяжки. Игорь подошел к матери похвастать детским мечом, который ему купил князь. Глаза мальчика восторженно блестели, он больше всего любил оружие, особенно мечи. «Посмотри, он как у гридей, только меньшего размера!» Ефанда обратила внимание на другое. Князь запасается оружием, его уже много в детинце, значит, скоро уходит? Сердце сжало тоскливое предчувствие. Брат не желает с ней разговаривать, сын уже почти чужой, даром, что вон игрушку показывает. Одна. Всегда одна. Она повернулась и стала подниматься по ступенькам в терем. Во дворе звенели молодые голоса. Гриди князя расседлывали лошадей, бряцая оружием. Один из голосов смутно кого-то напомнил. Кого? Конунга Герауда? Нет, Ефанда никогда не слышала его молодого голоса, только старый. Сердце защемило. Так разговаривал совсем молодой варяг Харлов, чьи светлые кудри и рослая фигура не давали заснуть юной Ефанде. Когда отец понял, на кого заглядывается дочь, а потом и застал ее со своим дружинником, Харлову пришлось туго, едва ноги унес, а девушку надолго посадили под замок. Выручил только брат, сосватавший сестрицу за своего конунга. Ефанда долго плакала по ночам, вспоминая грубые и ласковые одновременно руки возлюбленного, его горячий шепот, смущавший и вызывавший волну истомы. И вот теперь снова этот голос, точно наваждение. Ефанда оглянулась, пытаясь найти глазами говорящего. Им оказался грить князя. Парень был высокого роста, стройный и русый. Княгиня остановилась на крыльце, точно разглядывая происходящее во дворе, но сама краем глаза все косила на красавца. Стоявшие рядом звали того Ратмиром. Ратмир. Значит, не варяг, имя славянское. Вдруг вспомнилось, как ночью под окном девушка, смеясь, называла милого именно так. Бледные щеки княгини на миг вспыхнули огнем. Значит, это он шептался под соловьиной трели с той длиннокосой девчонкой. Почему-то подумалось, как она посмела! Ефанде даже в голову не пришло, что, чтобы слюбиться Гридю с девушкой, совсем не обязательно спрашивать чьего-то согласия. Забыла княгиня, как сама была такой же горячей и как крепко любила. Резко повернувшись, она снова заторопилась в свою ложницу. Но покоя не было. Вопреки воле возникало то видение парня с русыми кудрями, то синие глаза девушки, то чудился их жаркий шепот под окном. Ночью никто не шептался, но Ефанде не спалось. Промучившись до утра, она велела позвать к себе Светанку. Девушка шла к княгине с ожиданием беды. Обычно хозяйка не замечала челядь, и если уж велела позвать кого-то определенного, это ничего хорошего не обещало. Предчувствие не обмануло. Ефанда сидела на своем ложе, зло сверкая глазами. Казалось, опущенная голова Светанки и ее покорный вид только сильнее разозлили хозяйку. «Ты с Гридем под окном по ночам тискаешься!» Ефанде с трудом давалась славянская речь, не привыкла, поэтому Светанка не очень поняла, о чем она. В испуганных синих глазах содрожали слезы. И снова девушке повезло. В ложницу заглянула ближняя девка позвать княгиню к князю Олегу в трапезную. Это было для Ефанды сейчас важнее разборок с девушкой. Она только махнула рукой. «Иди, после позову!» Ефанда решила плыть с братом и сыном, а там как будет. Все одно в Новограде ей жизни нет, и в Ижоре тоже. Но князь словно забыл о ней. Напоминать самой не хотелось, и у княгини снова начало расти раздражение. Как всегда, это выливалось на ближнюю челядь. Она вдруг снова вспомнила о девушке, шептавшейся с парнем ночью, велела позвать к себе, но той и след простыл. Ключница, сказавшая, что Светанку отослали в Ладогу, княгиня Селькизев, чуть было сама не отправилась в поруб. Только сообщение, что это сделано по распоряжению князя, остановило Ефанду от крутых мер. Она не знала, что ключница обманывает. Светанка сама попросилась с глаз подальше от княгини, и Олег тут ни при чем. Просто опытная Тароша пожалела девушку, понимая, что княгиня сгноит ту за что-то. Вот и отослала бедолагу к Селькизев. Ефанда чуть злорадно подумала, что теперь светловолосому Гридю не с кем шептаться в кустах сирени, хотя и понимала, что не одна Светанка молода и хороша собой. Гриди готовились к уходу с князем основательно. По всему было понятно, что обратно возвращаться никто не собирается. Ратмир вместе со всеми который день приводил в порядок оружие, уже почти не вспоминая о синеглазой девушке, которая вдруг исчезла с княжьего двора. Жизнь была простой, понятной, и еще ни одна девушка встретится на его пути. Он молод и пока не собирался брать жену. Все впереди. Парень не ведал, что его судьба очень скоро и круто изменится. И виной тому именно та ночь, проведенная в кустах сирени под соловьиные трели. Ефанда с тоской наблюдала за сборами, которые велись во дворе. Вдруг ей на глаза снова попался тот самый Грить, послышался его голос. Снова тоскливо заныло сердце, вспоминая первую любовь. Захотелось, чтобы этот голос звучал только для нее. Ключница Тароша была немало удивлена, когда хозяйка вдруг потребовала привести к ней Гридя по имени Ратмир. Сам Ратмир был удивлен еще больше Тароши. Когда Грить, чуть согнувшись, чтобы не зацепить притолоку, шагнул в ложницу, княгиню снова полоснуло по сердцу. Уж очень славянин был похож на варяга Харлофа. Ефанда велела его позвать, но не могла придумать, о чем станет говорить. Потому какое-то время молча смотрела на парня. Тот стоял, переминаясь с ноги на ногу, не понимая, зачем понадобился хозяйке. Наконец княгиня опомнилась, поведя рукой в сторону лавки подле себя, велела сесть. Ратмиру подумалось, что ручка у княгини белая и нежная. Сразу видно, что не полощет белье в студеной воде, не ухаживает за скотиной, не носит тяжелых бодей или дров. Все верно, на то она и княгиня. «Ты откуда?» Вопрос удивил парня. «Зачем это знать княгине?» «Из Гнездова, княгиня». Ефанда с трудом вспомнила, что Гнездов на Волоке от Ловати к Днепру. Ей было все равно, откуда парень, спросила только, чтобы что-то сказать и услышать его голос в ответ. Голос действительно был очень похож на голос варяга Харлофа. От этого снова защемило в груди. Тоскливо заныло сердце, а ум напомнил, что жизнь прошла, кончена. Осталось только вспоминать молодые годы. И вдруг внутри у нее все встрепенулось. Нет, не кончено. Она не виновата, что брат выдал ее замуж за старого Рюрика, что не узнала ее тело молодой горячей ласки, что не шепталась вот так вдоволь с Любым в сиреневых кустах. И княгиня посмотрела на Ратмира таким откровенным, зовущим взглядом, что парня бросила в жар. Перед ним сидела совсем не старая, красивая женщина, хотя и чуть поблекшая в стенах княжьего терема. Но было хорошо видно, что сердце ее горячо, полно желания любить и быть любимой. И он в ответ смотрел в глаза хозяйки, не отрываясь. Услышав ее чуть захрипевший голос, «Ночью придешь, тайно!» Только кивнул, не задумываясь, что будет дальше. Ефанда опомнилась первой, отвернувшись, чуть махнула рукой. «Сейчас иди». Ратмир вышел из ложницы с пунцовыми щеками и остановившимся взглядом. Тароша, решив, что княгиня выпытывала, где Светанка, с тревогой бросилась к нему. «О чем спрашивала?» Парень перевел на нее непонимающие глаза и пробормотал. «Ни о чем. Велел прийти». Глаза ключницы сузились. «Ай да, княгинюшка! Ну, пусть лучше так, чем бедную девку мучить. Может, отогреется сердцем, всей челяди легче станет», — закивала головой. «Приди, Коля велела, приди». С того дня не единожды побывал в ложнице княгини Грить Ратмир, пока не попался на глаза князю Олегу. Глаза варяга побелели от злости. «Ты!» — спасла парня сама Ефанда. Выскочила из ложницы, встала перед ним, точно могла заслонить с собой рослого красавца, хотя была ему только по плечо. «Не тронь!» Олег оторопел. Сестра не просто слюбилась с Гридем, но и защищала того перед князем. Он круто повернулся и ушел, не зная, что делать. Одним ударом он мог бы убить парня, но это был дружинник, и его убийство означало бы спор с остальными. И князь взял себя в руки, постаравшись усмирить гнев, сейчас совсем ни к чему разлад в дружине. А что делать с взорвавшимся Гридем, он решит позже, на спокойную голову. Решение пришло к утру, велел кликнуть к себе Несвуда. «Что за парень, Ратмир?» Вопрос удивил бывалого воеводу. Парень как парень, не лучше других воев, но и не хуже. Статен, хорош собой, но и ратник тоже неплохой. Олег, не глядя на воеводу, мотнул головой. «Отправишь подальше». «От чего подальше?» Не понял Несвуд. Глаза князя вдруг стали насмешливыми. «От княгини подальше». Мысленно воевода ахнул. «Ай да княгинюшка! Видать, слюбилась с парнем, да попалась на глаза князю». Но он кивнул. «Сделаю, княже». Немного погодя, Ратмир уже жаловался Ефанде, что его отсылают в Ладогу. Та, вспомнив, что в Ладоге Светанка, пошла пунцовыми пятнами от злости. Брат не просто лишал ее новой любви, но и отдавал за знобу сопернице. До вечера она возбужденно вышагивала по ложнице, пытаясь придумать, что предпринять. Потом вдруг велела Тароше снова позвать Ратмира. Ключница опасливо покосилась в сторону ложницы князя Олега, но Ефанда грозно прикрикнула: «Делай, что велю!» Ратмир уже был не рад, что приглянулся княгине. Первый любовный пыл прошел, и парень хорошо понимал, чем ему грозит нечаянная страсть вдовы. Длань князя Олега тяжела, хотя Грити не челядин, но поплатиться за бурные ночи в ложнице княгини может жестоко. Но Ефанда не стала обниматься с парнем. Напротив, она была хотя и возбуждена, но собрана. «Поедешь не в Ладогу, а к Аскольду!» «Зачем?» – не понял Ратмир. К Аскольду собирается князь Олег. Обнаружив его там, вряд ли пожалуют за самоуправство. Княгиня жестом подозвала любовника поближе и почти зашептала в ухо. «Предупредишь Аскольда, что Олег собирается к нему. Не воеводой, я в то не верю. Пусть подготовится». Ратмир отшатнулся. Ефанда предлагала ему пойти против князя, мало того, предать его. Такое каралось жестоко, по любым законам. Княгиня, поняв, что парень готов отступить совсем, схватила его за руку, снова горячо зашептала. «Иначе он тебя сгноит в Ладоге, а меня в Ижоре. Ешай, предупреди, если что, останешься у Аскольда, хуже не будет». Ратмир, которому совсем не хотелось в Ладогу, но и на Днепр тоже, засомневался. Почувствовав его слабинку, Ефанда пустила в ход все свое женское обаяние, и к утру парень был готов отправиться уже куда угодно. С рассветом конь уносил Грите подальше от детинца Новограда. За пазухой лежали две золотые гривны, данные княгиней на дорогу. Но верхом вокруг Ильмень-озера слишком долго и трудно, потому Грить только отъехал от града подальше и нанял лодью, чтобы пересечь озеро побыстрее. Ефанда провожала Ратмира в лихорадочной суете, а стоило тому уехать, как накатили опасливые мысли. Что будет с ней, если брат узнает о том, куда, а главное, зачем уехал его дружинник? Судьба самого Ратмира ее беспокоила меньше.